Глава 14. Не самое благоприятное впечатление. Он позвонил уже через день утром. «Я заеду за вами в 9. Думаю, вся процедура займет не больше 2 часов. Ваше удостоверение у меня. Наденьте темный костюм». «А как же с тщательной подготовкой? Вы же не могли за один день...» Он рассмеялся. «Честно говоря, я готовился давно. Я мог предлагать вам это, только зная, что все получится. А получится или нет, я могу узнать, только начав подготовку». «Откуда вы знаете, что я согласен участвовать в этой авантюре?» «Значит, вы согласны?» «Хорошо. Я уже сообщил американцам о нашем визите». «Вы уже...» «Надеюсь, я не слишком наседаю на вас». «Нет, так нет. До скорой встречи». Я надел свой темно-синий костюм и сунул в карман очки. Это очки для чтения. Когда я спускаю их на нос и смотрю поверх оправы, я становлюсь похож на престарелого государственного деятеля. Я решился ехать с ним не только потому, что мне хотелось докопаться до истины. У меня, кроме того, было ощущение, что иначе я подведу Пешкалика. Мы пошли к вокзалу. Мундир Пешкалика был ему узковат, но он заверил меня, что любая военная форма в Бундесвере в принципе не может сидеть нормально. «Итак, договорились, вы из канцелярии федерального президента. Ваша задача — пару общих замечаний, детали обсуждаю я. Ничего, кроме того, что пожарников и охранников решено наградить орденами за образцовое исполнение обязанностей 6 января, вам говорить не обязательно. Если у вас возникнут проблемы с английским, я тут же вступаю и беру инициативу на себя». От вокзала мы, как бы прибыв на поезде из Бонна, поехали на такси в Фогельштанг. Пешкалик достал из кармана 2 ламинированных удостоверения размером с банковскую карту и прикрепил их на лацкана моего пиджака и своего кителя. Выглядели они очень мило. Мой портрет в цвете мне понравился. Пешкалик снял меня на похоронах Вента. Несмотря на оптимистический настрой Пешкалика, у меня внутри все холодело при мысли о предстоящей беседе с американцами. Я вспомнил те годы, когда в моде были анекдоты о плохом английском президента Любке. Любке Генрих, 1894-1972 годы, федеральный президент ФРГ в 1959-1969 годах. Я часто не понимал их соли, хотя и скрывал это, солидарно ухмыляясь вместе с другими, но сам я знал, что мой английский тоже оставляет желать лучшего. Может, я именно поэтому сохранил о Любке добрую память? Нет, я на любого смотрю с ласковой снисходительностью, стоит ему лишь сойти с дистанции, в том числе на поющего Шейля, на путешествующего Карстенса, на злобствующего Громыка или на ГДРовского Бонзу, который смеялся, как Фернандель, и фамилии которого теперь никто уже и не вспомнит. Шейль Вальтер родился в 1919 году, федеральный президент ФРГ в 1974-1979 годах. Карстенс Карл, 1914-1992 годы, федеральный президент ФРГ в 1979-1984 годах. Сир, часовой в белой каске и с белым ремнем, встал по стойке смирно. Пешкалик четко по-военному козырнул, я приложил руку к воображаемой шляпе. Пешкалик объяснил, что у нас встреча с начальником пожарной команды. Солдат позвонил, к воротам подъехал открытый джип, и мы сели в него. Я сидел рядом с водителем, высунув ногу и поставив ее на подножку, как все обычно ездят на джипах в американских фильмах про войну. Мы поехали по дороге, окаймленной деревьями и лужайками. Навстречу нам бегом двигалось подразделение солдаток с подпрыгивающими бюстами. Издалека был виден деревянный, выкрашенный в белый цвет ангар, перед огромными воротами которого стояли пожарные машины. Они были не красными или золотисто-желтыми, как я их себе представлял, а такими же зелеными, как и все остальное. Водитель провел нас по внешней лестнице на 2-й этаж в канцелярию. Нас приветствовал элегантный офицер. Пешкалик отсалютовал ему. Я не ослышался. Он представил меня министериаль-диригентом доктором Зельбом. Нас усадили за круглый стол и угостили жидким кофе. Из окна видны были деревья, за письменным столом стоял американский флаг, а со стены на меня смотрел президент Буш. «Доктор Зельб?» Офицер вопросительно смотрел на меня. Наш президент хочет наградить орденом отличившихся вечером 6 января. Офицер продолжал вопросительно смотреть на меня. Тут вступил Пешкалик. Он говорил о Фернхайме и об опасности терроризма. Федеральный президент хочет наградить солдат не орденами, а медалями. Потом он что-то говорил о документах, о какой-то речи и о каком-то ресепшн. Прием, банкет, другое значение — стойка регистрации в гостинице. Я так и не понял, у какого партии солдаты должны получить свои награды и почему именно там. На мой взгляд, логичнее было бы вручить их на каком-нибудь торжественном приеме. Я предложил Pacific Speech, полагаю, что военным необходим пафос, однако это тоже не нашло должного отклика. Жалкую речь английский. Герой имел в виду патетическую, прочувствованную речь. «Мы не доставим вам неприятностей», — успокоил я офицера, но когда я собрался обстоятельно объяснить офицеру, что им не следует опасаться пресловутого немецкого солдафонства, Пешкалик опять вмешался. «Нельзя ли еще раз узнать имена и фамилии отличившихся, чтобы можно было подготовить награды и соответствующие документы, и как, по мнению господина офицера, следует отметить действия его подчиненных? Вручить всем одинаковые награды? Или, может быть, одним медаль первой степени, а другим второй?» Офицер сел за письменный стол, взял одну из канцелярских папок, раскрыл ее и полистал. Я, наклонившись к Пешкалику, прошептал: «Не переигрывайте». После того, как мы поговорили о террористическом акте 6 января в Фернхайме, и офицер не выразил несогласия с нашими инициативами, я счел нашу миссию выполненной. Пешкалик, в свою очередь, наклонился ко мне, взялся за ножку моего стула, резко дернул ее, и я с грохотом рухнул на пол, ударившись головой и локтем. Локоть ужасно болел, голова гудела. Несколько секунд я оставался в лежачем положении. Офицер тут же подскочил ко мне, помог мне сначала сесть, потом встать на колени и, наконец, усесться на стул, который он же и поднял. Пешкалик издавал сочувственно-сострадательные междометия. Его счастье, что он не пытался мне помочь, иначе я сбил бы его с ног, задушил, разорвал на куски и выбросил в окно на съедение воронам. Но он совсем меня не боялся. Он подхватил меня под левую руку, а офицеру велел поддержать меня справа, а они помогли мне добраться до двери и спуститься вниз. Пешкалик все это время говорил, не закрывая рта, внизу ждал джип. Они усадили меня на заднее сиденье и сели по бокам. Когда Пешкалик уже у ворот помогал мне вылезти из джипа, я изловчился и двинул ему здоровым локтем в солнечное сплетение. У него на несколько секунд перехватило дыхание, но после паузы он опять затараторил по-английски, заговаривая зубы офицеру. «Пришло такси. Офицер в эссоре, Пешкалик в эссоре, я в эссоре. But we must make us on the sock». Буквальный перевод на английский, немецкий разговорный шутливый идиомы. Сматываться, сматывать удочки и тому подобное. Офицер опять странно посмотрел на меня. Солдат в белой каске и с белым ремнем подержал нам дверцу машины, мы сели, и он захлопнул ее. Я опустил стекло, чтобы произнести последние прощальные слова, но офицер и солдат уже отвернулись. Вот что происходит, когда армии нечем заняться. Если я правильно расслышал слова офицера, наш визит произвел на него не самое благоприятное впечатление.